Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю беседу о Иоанне Гусе. Последняя делегация от собора была послана 5 июля 1415 года. Делегация эта была составлена из самых наидостойнейших представителей собора. Они хотели уговорить Гуса, чтобы он отказался от своего учения и принял решение собора. Комиссия была составлена по приказу короля. Ними были два кардинала Забарелла и Д'Ай-Айли, антиохийский патриарх, архиепископ из Милана и епископ Риги, а также два английских епископа. В числе этой комиссии были также приглашены два гусовых друга – Дюба и Иоанн Хлюм. На предложенную ему пропозицию, чтобы он отказался от своих заблуждений и принял совет собора и покорился тому, что ему предлагает собор, Гус категорически отказался. Тогда друг Гуса Иоанн Хлюм выступил вперед и сказал Гусу эти замечательные и памятные слова, цитирую их. «Учитель, ты знаешь, что мы люди светские, поэтому для нас трудно что-либо тебе советовать. Но если ты чувствуешь, что ты написал что-либо неточное или учил какую-либо неправду, то прими увещание церкви, в чем тебя обвиняют. Но если ты чувствуешь, что все, чему ты учил или писал, было правдой, и ты не виновен против истины, тогда иди и слушайся того, что Бог говорит к твоей совести, и ничего не делай против укору твоей совести». Не соглашайся делать неправду перед лицем живого Бога, но стой твердо в твоей истине, которую ты познал. Люби истину, учи истину и защищай ее до самой смерти. Выслушавши такие искренние слова своего друга, Гус заплакал. А потом сказал Хлюму: «Доктор Иван Хлюм, знай хорошо об этом, что если бы я убежден был в этом, что проповедовал, или учил что-либо такое, что не согласно с истиной, то я бы искренно отозвал бы свое учение и назвал бы его ложным. Я просил собор раньше и прошу теперь, докажите мне мои ошибки на основании Слова Божия, что я ошибаюсь, и что учение Римо-католической церкви есть правильное и основанное на евангельских истинах, и я откажусь». На что один из присутствующих епископов ответил: «Ты хочешь быть один умнее всего собора? Смотрите, какой упрямый еретик!» Наступил для Гуса исторический день 6 июля 1415 года. После 18-месячного пребывания Гуса в тюрьме его повели в кафедральный собор, где происходило 15-е заседание Константского собора. На этом заседании, кроме духовных представителей, присутствовал также король Сигизмунд, имея на голове королевскую корону, окруженный знатными вельможами. На заседании присутствовали все делегаты собора. Председателем заседания был кардинал-архиепископ города Остии в Италии. Гуса привел в кафедральный собор епископ Риги. По случаю того, что в храме совершалась литургия, очевидно, епископ боялся, чтобы Гус, еретик, не осквернил совершаемой службы, то он обождал с Гусом на паперти храма, пока не кончится служба. Когда служба закончилась, он вел гуса в середину храма. Посреди храма был сделан помост, на котором стоял небольшой стол. Взошедший на эту платформу, которая для гуса была преддверием его Голгофы, он преклонил колени и некоторое время сосредоточился в молитве. На платформе на столе лежала священническая одежда, филон, которая употреблялась во время богослужения. Заседание собора началось проповедью епископа Лоди, который в основу своей речи взял текст из Священного Писания послания апостола Павла к римлянам, 6 глава 6 стих, цитирую. «Чтобы упразднено было тело греховное, то есть ликвидировано или уничтожено». Оратор говорил, что уничтожить еретика есть перед Богом великой заслугой и весьма приятное богослужение. Проповедь или учение еретика он сравнивал с маленькой искрой, от которой может произойти большой пожар. «Ересь гуса подобна до болезни рака», — говорил дальше оратор, «и потому, чтобы спасти больного, нужно вырезать гниющую часть тела. Чем сильнее отрава, тем крепче должно быть противодействие против нее. Гус есть еретиком и в своем значении не меньший от нечестивого ария, но даже больший. Гусова ересь в Праге наделала много зла. Там дошло до того, что убивали священников и уничтожали Церковь Христову. Насмехались с пренебрежением над ключами церкви, которые Христос дал апостолу Петру и его заместителям. В заключение своей проповеди епископ обратился к королю Сигизмунту, говоря, что теперь он должен выполнить свое обязательство – перевязать раны церкви, чтобы их вылечить и искоренить огнем и мечом всякую ересь и оппозицию. «Для такого дела тебя избрал Бог», — говорил оратор. «И если ты выполнишь свою обязанность, то имя твое покроется немеркнущей славой в грядущих поколениях». Гусу читает акт обвинения. Обвинительный акт гуса был основан не на учении Священного Писания, но на канонических правилах, которые были созданы Римо-католической церковью для тех целей, которые им были нужны. Кроме того, обвинения гуса были основаны на показаниях ложных свидетелей, которые старались обвинить гуса. Комиссия принимала эти измышленные, без проверки фактов, не давая гусу даже защищаться. Обвинения эти были абсурдными и лживыми. Гусу предписывали то, чего он никогда не учил, не писал и не делал. Гус не признавал папы главой церкви, потому что главой церкви есть только Христос, и так учит Священное Писание. Он обличал прелатов, кардиналов, епископов и священников в роскоши, гордости, симонии и недостойной греховной жизни, которую вели некоторые из них в это средневековое время, призывая их к покаянию и евангельско-апостольской простоте, чтобы они действительно были слугами Христову, следуя его примеру. Гус осужден был не столько за свое учение, но за учение Виклифа, с которым гус соглашался, проповедовал его и признавал, считая его евангельским учением, основанным на учении Священного Писания. В 1410 году под давлением Римо-католической церкви 8 профессоров немецкой фракции Пражеского университета осудили учение Виклифа как противоречащее учение Римо-католической церкви. Среди них были также друзья прежние Гуса, как Палич, Станислав и Андрей Брода. Неделю спустя все остальные профессора, а также чешские студенты выступили с протестом против решения 8 профессоров. На этом многолюдном собрании Гус выступил в защиту Виклифского учения. Гус говорил, что невозможно осуждать какого-либо учения, если его не осуждает Слово Божие, то есть Священное Писание. Гус указывал на многие ошибки Римо-католической церкви средневекового периода, а также о непогрешимости пап. Он говорил, что всякий папа, как человек, может ошибаться и совершать ошибки, как всякий смертный. Поэтому он не загарантирован от ошибок. Дальше он говорил, что все апостолы, которые писали свои послания к церквям, то не писали их не так, как пишут их папы в своих буллах, в которых призывают поджигательству, ненависти и полны всевозможных проклятий, чего никогда не делал ни Христос, ни его ученики. Апостолы имели совершенный пример своего учителя. Они поощряли верующих к добрым делам, вере, надежде, любви, исследованию за Господом, и никого не сжигали на кострах или предавали пытке и смерти.